Глава 9. Хорошо, что Кирьянов уже выздоровел и пообещал принять самое непосредственное участие в реализации моего плана. На последнем этапе расследования я никак не могла обойтись без помощи моих друзей из милиции. Припугнуть преступников я, конечно, была способна, и работать без прикрытия мне не привыкать, но рисковать собственной жизнью и здоровьем без особой надобности я не хотела. Впрочем, не из-за каких-то своих мелкособственнических интересов, просто думала, что в живом виде принесу родному Тарасову и его жителям гораздо больше пользы. Именно поэтому я и поделилась своим планом с Володей. Он с самого начала внимательно слушал, потом принялся измерять длину и ширину своего кабинета шагами, а под конец совсем разнервничался и закурил. «Тань, ну почему ты не связалась со мной на первом этапе? Вдруг с тобой что-нибудь случилось бы?» Не удержался он от вопроса. Я недовольно поморщилась. Излишней опеки я с самого детства терпеть не могла, как и круглосуточного контроля. Хорошо еще, что я знаю Кирю с института, и он благополучно женат, иначе в моей голове родились бы самые ужасные мысли, не имевшие ничего общего с его истинными намерениями. «Спасибо за заботу», — скромно поблагодарила я. «Но я уже взрослая девочка. Если ты не против, лучше начать прямо сегодня. По некоторым причинам мне бы не хотелось затягивать финал», — попросила я. Кирьянов усмехнулся и больше ничего не сказал. Я до конца изложила ему свой план, и он одобрительно покачал головой, сразу же садясь за телефон. «Действуй», — напутствовал меня Киря и добавил, «Папазян прикроет, Мельникова с бригадой пошлю в Вавилон, а сам позвоню в налоговую полицию. Думаю, ребята там что-нибудь интересное обязательно раскопают». Честно говоря, у меня возникло двойственное чувство, когда Володя заговорил про строительный концерн. Ведь Эдуард, к которому я успела проникнуться симпатией, не подозревает, что его заграничная командировка почти сорвалась. Но мне не давало покоя и его осведомленность о пропавшей вместе с Рудневым папке. Разговор Ковалева с Василием, услышанный при помощи жучка, подтверждал его причастность к махинациям, которые творил Воронин во время его отпуска. Вместе с тем, весь моральный облик коммерческого директора концерна «Вавилон» убеждал меня в обратном. Я окончательно запуталась, поэтому решила найти недостающее звено всей истории, поговорив с Ковалевым по душам. К моему удивлению, Эдуард навстречу сразу же согласился, хотя я почему-то намеренно оттягивала наше объяснение.